Глава 9. Удача, матушка, была на моей стороне. Лес оказался скромным парком вблизи родового дома. Когда я вышел под свет фонаря, меня встретили удивленные глаза дедушки. Сначала он замер, высматривая мой силуэт, а затем и приблизился. «Дима, какого? Ты где пропадал? Сейчас же раннее утро!» Пришлось пояснять с нервной улыбкой на устах. Пуля в затылок прямо у дверей склада. Кто это был, не знаю, даже догадок нет. Задумался я о словах, услышанных перед смертью. Возможно, какой-то любовник или, может быть, фанат Анны. Почему-то он решил, что я причастен к ее смерти. Дед ничего не ответил, лишь устало вздохнул и покачал головой. Пока он переваривал это, я задумался о несостыковке. Почему я оказался тут, а не в ванной Елены? Ворону надоело стебаться с меня? «Что за книга?» — спустя малое время задал вопрос Михалыч. Пришлось ему рассказать и о книге, которую я держал в руках, и о самой встрече с Богом. Но это уже дома, после того, как я полностью вымылся и переоделся в необычную форму. Причудливый черный костюм сидел на мне так, словно я в нем родился. Он был идеального размера, приталенным и без обилия карманов. В общем, под стать тому строгому стилю, который так мне нравился. Белоснежная хлопковая рубашка, что не раздражала кожу, и всю эту композицию завершал смоленисто-черный галстук, придавая моему виду отдельный лоск. Костюм шикарный. Но все портило 5-сантиметровая эмблема в форме ромба, что располагалась на месте нагрудного кармана с цифрой 0 посередине. «И что это за ромбик?» — попытался ее поддеть пальцем. «Не могу знать», — зазвучал голос ворона. Я покосился на талмуд в метре от меня и словил себя на мысли, что если этот блокнот будет постоянно разговаривать со мной, я начну путаться. Пришлось кое-что обсудить. Отныне я, если обращаюсь в своей голове к ворону, а точнее начинаю мысль с фразы «ворон», он слушает меня и отвечает. Во всех остальных случаях он не лезет в мою жизнь. На этом все и порешали. Когда я сел за завтрак, услышал объяснение насчет цифры 0. Эмблема — показатель курса, на котором учится студент академии. Ну а 0, собственно, означает поступающий. Я не боялся выделиться из толпы других учеников, но оказалось, что многие проходят испытания на второй день, а не на первый, как привыкли все. Только вот после слов об испытании все мои волосы на теле встали дыбом. Не из-за того, что была боязнь вступительных экзаменов. «Магические способности?» Мой вопрос, казалось, был неуместным, и подошедшая к столу Елена пояснила. «В каждой магической школе, колледже, институте и прочих заведениях проверяется в первую очередь твоя сила. Это нужно, чтобы иметь представление о твоем учебном плане. Ну, кто пустит на первый уровень изнанки студента, который просто там не выживет?» Дальше прозвучала краткая инструкция о магических способностях. Магов было вагон и маленькая тележка под все случаи жизни. От производственных рабов, которые пишут свои свитки и книги, до боевых классов, заточенные под уничтожение монстров изнанки, наемнического профиля и самой настоящей войны. «А род Воронцовых под что заточен?» — из моих уст прозвучал вполне нормальный вопрос. Только вот Елена изобразила знакомый моему миру жест. Рука — лицо, и покосилась на старика, настроение которого так и не улучшилось. «У нас были разные маги, по большей части промышленники. Твой отец — боевой маг 2-го класса, Твоя мать, инженер, которая создавала накопительные артефакты, умела задать циркуляцию в устройстве энергии. «А я тогда кто?» «Извращенец и разгильдяй», — буркнула девушка и явно вспомнила про мои внезапные появления. «Твоя особенность — появляться в личных покоях благородных дам и ставить их в неудобное положение». «Лен», — начал я, — «выдохни и успокойся. Я тебе скажу в последний раз. В моих планах и мыслях не было и намека на то, чтобы подсматривать за тобой». «Охотно верю. В первый раз ты решил совершить самоубийство?» «Так, стоп!» — хлопнул ладонью по столу, испугав тем самым прислугу. «Та аж вылетела из столовой. Ленчик, в твоей ванне я появился не по своей воле. Просто прости меня за те инциденты, не задавая лишних вопросов. Все равно не могу рассказать всего». Елена испытующе посмотрела на меня, но, кажется, не сильно поверила. «Михалыч может подтвердить». Старик чуть не поперхнулся. Он не ожидал, что я так внезапно втяну его в это дело. Ну, а Елена с вопросом посмотрела на деда. «Да, Лен, сейчас ты можешь поверить Дмитрию, он не врет», — вытирая рот платком, подтвердил мои слова Михалыч. У Лены моментально расширились глаза. Она не могла поверить, что Евгений Михалыч встал на мою сторону. Вообще, надо бы узнать, что связывает этих двух. Но это уже потом. К разговору об испытании мы вернулись, уже сидя в местном такси, где роль мотора выполняла лошадь. Благоухает. «А позволить себе машину мы не можем?» — спросил я, которому надоел этот запах. «Или это не подстать аристократическому роду?» Мой вопрос не вызвал удивления у старика. Тот нахмурил брови и пояснил. «Теоретически мы можем купить себе машину. Фактически это нерациональное использование средств». «Почему же? Роль бензина, я так понимаю, выполняет макро или макры?» «Верно», — продолжила за него Елена. «Только из-за долгов, которые навешаны на семью, мы останемся без средств для существования. Твой бизнес не дает прибыли. Уже как 3 недели. С тех пор...» Она замялась, вопросительно глянув на старика. Тот кивнул ей, мол, продолжай. «Как у тебя крыша поехала? А свой золотой счет ты обналичил. Только вот на что...» «История умалчивает», — пробормотал я. «Знать бы куда». «Фактически, мы не были нищими, но это ненадолго. Нужно было восстанавливать связи, продукцию и менять все вокруг себя. Еще и мысль о том, что мне нужно умереть, дабы попасть на подземную изнанку ради добычи макров, удручала. Суицидальными наклонностями я не страдал, и зарабатывать себе такую привычку я не хотел. Вернувшись к разговору об испытании, я выдохнул. Оказалось, что ничего сложного не было. Много кто из богатого рода, а я к нему относился, не знал заклинаний. Не знали, какая профессия их ждет и что от них ждет этот бренный мир. Конечно, можно было предсказать, будешь ли ты целителем или превосходным ментальным убийцей, но судьба — странная штука. И белые вороны в роду, как бы смешно это ни звучало, тоже попадаются, и очень часто. Сам факт испытания заключался в одном. Поступающий кладет руку на большой магический шар. Шар каким-то неведомо волшебным образом сканирует мага, после чего выдает надписи на себе. В этих надписях указывается специальность студента, его текущий уровень и его потолок. Ничего сложного, на первый взгляд. Вообще, существуют маги, которые могут видеть этот уровень и специальность, точнее, имеют подобный дар. А дар можно скрыть? Мой вопрос сосредоточил на мне косой взгляд. «Зачем это тебе?» — спросила Лена, сузив глаза. «Что-то скрыть хочешь?» «Да», — твердо ответил я, снова удивив девушку. До самой академии мы добрались за полтора часа. Ну, как до академии? Наша карета остановилась на каменной брусчатке возле шумной толпы. В этой самой толпе проглядывались такие же молодые люди, как и я, в точно такой же форме. Со словами «Найди мадам Мамзелькину» дверца кареты захлопнулась за моей спиной, и я остался один. Приглядевшись к людям, отметил, что среди юношей и прекрасных молодых дам было множество взрослых, которые, подняв руку вверх со стопкой бумаг, пытались пробиться к воротам или даже к вратам. Высокие, мощные и грозные. Стальные ворота были покрыты тонким слоем меди, благодаря чему при солнечных лучах они искрились и казались живыми. На поверхности ворот были вырезаны таинственные руны, которые я уж точно не мог прочитать или понять. Их странные символы, выгравированные на металле, создавали впечатление, будто они обладали своими древними секретами и силой, которой нельзя было пренебрегать. В моей душонке появилось очень странное чувство, когда я приметил для себя знакомую загогулину. «Твою мать! Это же иероглиф, как на перстне!» Нахлынувшие потоком воспоминания заставили невольно дернуться. И ровно в этот момент они распахнулись, и к толпе вышел статный мужчина с явной сединой и моноклем на глазу. Из-за более высоких соплеменников я не сразу смог рассмотреть его лицо, но с его появлением гам утих. Атмосфера возле ворот была наполнена таинственностью и предвкушением. Люди говорили шепотом, обсуждая мужчину, а я же подслушивал. Мне нужно было больше информации об этом странном месте. Как утверждали некоторые, руны имеют связь с древними магическими знаниями, способными обеспечить контроль над силами природы. Другие предполагали, что ворота — это вход в другой мир. Каждый, стоящий здесь, в своей фантазии, создавал свою историю о происхождении рун и их значении. В общем и целом, я слушал откровенный бред сказочника. Какой нафиг переход в другой мир? Какая черта ада? О чем эти дети вообще думают? Я видел, как взгляды людей, окружающих меня, полны удивления и восхищения, и на миг призадумался. Хотя, может, это я не прав, и тут расположены эти самые врата в изнанку? Благо, я еще не понимал, насколько сильно был прав в обоих случаях. Голос мужчины был как гром среди ясного неба. Громкий, ясный, с легкой хрипотцой под стать полковнику. «Прошу минуту вашего внимания!» От его голоса все вокруг утихло. «Вы?» Я привстал на носочки и увидел, что мужик обращается к взрослым. «Прием заявок окончен еще неделю назад!» «Но...» — возмутился кто-то. «Желаете оспорить мое решение?» Я, наконец, разглядел его. Он был высок, выглядел очень умным и мудрым. Если судить по серебру его волос и морщинам на лице, то еще и очень старым. Но стариком бы я его не назвал. Слишком ровно он стоял, слишком опасной выглядела его фигура, а глаза... Они говорили о том, что он пережил многое, но взгляд его все еще оставался ясным и твердым. Хотя его одежда смягчала этот образ, элегантный костюм темных оттенков, подчеркивающий стройность его тела и аккуратно завязанный галстук на шее, еще этот монокль на глазу. Все это пускало пыль в глаза, говоря: «Смотрите, я простой старый джентльмен». Я бы даже повелся, если бы он был расслаблен, но, кажется, этот старик не знает такого слова. «Мой сын способен на большее», — уловил обрывок фразы мужика с бумагами в руке. «Испытание прошло неверно. Он не может иметь нулевой уровень». «Нулевой уровень. Ах, Лена же говорила, что испытание может пройти человек от первого уровня и выше, промелькнуло в моей голове. Мне стало интересно, как себя поставит этот джентльмен. Позволит прогнуться под мнение одного человека, которого, кажется, которого могут поддержать другие взрослые, или же продолжить свою линию развития. Все-таки у меня сложилась четкая оценка. Взрослые — родители или опекуны, не поступивших вчера. И как-то мне не хочется, чтобы дедушка Женя стоял вот точно так же. «Заканчивайте балаган, Виктор Васильевич!» — достаточно вежливо ответил седовласый мужчина. «И не разводите смуту у поступающих. Если вы сомневаетесь в компетенции комиссии, можете обратиться в районный суд. Там вас выслушают, примут ваши доказательства нашей неправоты и вынесут вердикт. Но!» — он сузил глаза, холодно оглядывая группу поддержки. «Впредь больше не смейте так громко обвинять нас в предвзятости к абитуриенту!» На этом вся ругань и закончилась. Мужик, вступивший в словесную перепалку, что-то озлобленно пробормотал и принялся выбираться из толпы. Его примеру последовали и остальные взрослые. Не сказать, что толпа сильно поредела, но следующее заявление мужчины отсекло еще половину молодых людей. «Все те, кто не записан на сегодняшнее испытание, прошу...» Он поправил монокль. «Покиньте площадку и освободите место. Сегодня последний день испытания. Зачисления в этом году больше не будет». В толпе начал нарастать гул, который превратился в одну и ту же фразу, только от нескольких лиц. Все как один говорили о несправедливости. А фактически оказалось, что только уважаемый род может позволить себе выучить своего отпрыска именно здесь. Получается, мой род знатный? Забавно. На сей раз толпа действительно рассосалась, и чуть больше 30 человек, в том числе и я, выстроились в ровную колонну. Оглядываясь по сторонам в попытке найти лицо человека, хоть капельку похожую на мамзелькину, словил на себе недовольный взгляд старика. «Меня зовут Анатолий Владимирович Зальгенбар. Я ректор этой академии. Сейчас вы, уважаемые...» Он улыбкой наградил всех. «Должны пройти на нулевой уровень изнанки через эти...» Рукой обвел ворота за спиной. «Ворота». Очередь начала редеть, пропадая между вратами. «Значит, действительно, портал. Буду честен, я ожидал какой-нибудь переливающийся овал. Приблизившись к вратам, я вытянул перед собой руку, касаясь чего-то невидимого. Это было очень познавательно. Казалось, что за невидимой пленкой был совершенно иной климат. Здесь тепло и уютно, а там более прохладно, да и... «Будешь так долго стоять, врата закроются. Вот будет хохма, если Воронцов обосрется в который раз!» Голос, прозвучавший за спиной, заставил меня замереть. Мне не понравился тон, в котором говорила женщина, судя по голосу. И не понравился момент, где упоминалось ограничение по времени. Тяжело существовать в месте, где ничего не знаешь и большую часть не понимаешь. «Чего стоишь?» Характерный тычок в плечо подсказал мне направление. И в последний момент, когда меня начало затягивать, я оглянулся. «Охереть!»